Глава третья. Основной стимул. Если вы писатель, вам необходимо беспокойство о теме, которая будет небезразлична и остальным. Это ваш главный инструмент, и он важнее, чем карандаш, ручка, бумага, компьютер. Ваша душа должна просить вас заняться этой темой. Иначе зачем вообще браться за столь трудное дело? Писать трудно, а хорошо писать очень трудно. Для этого требуется отвага и упорство. «Надо очень долго над этим сидеть», — говорил Курт. «Это физически некомфортно. Это вредно для здоровья, так подолгу сидеть. И это вредно в социальном смысле, так долго быть одному. В общем, паршивые условия труда. Никто пока не придумал, как их улучшить». Тут самое время дать определение термину «писатель». В «Механическом пианино», первом романе Воннегута, Шах Братпура, духовный владыка 6 миллионов членов секты Калхаури, едет в лимузине вместе с доктором Хольярдом из Госдепартамента Соединенных Штатов. Заметив на улице красивую девушку, Шах приглашает ее в свой лимузин, полагая, что она секс-рабыня, каковой она была бы в его собственной культуре, где существуют лишь рабы и элита. Девушка садится в машину, но вид у нее довольно несчастный, по мнению Хольярда, который в конце концов объясняет гостю. Она знает, чего хочет от нее Шах, и вполне согласна, поскольку проблема в том, что муж у нее писатель, и у него нет классификационного номера, необходимого для устройства на работу. «Тогда как же вы можете называть его писателем?» – спросил Хольярд. «Потому что он пишет», – сказала она. «Дорогая моя девочка», – отечески пожурил ее Хольярд. «Если судить только по этому, тогда мы все писатели. Возможно, вам, дорогой слушатель, тоже пришло в голову нечто вроде этого хольярдовского замечания. Воннегут написал процитированную ранее сцену в конце 1940-х. Если его персонаж мог изречь это тогда, только представьте себе, что бы он сказал сегодня, когда все мы пишем невероятное количество текста, беспрецедентное для истории человечества. Мы строчим посты в блогах и электронные письма. Мы логинимся, чтобы прокомментировать чужие тексты. Мы болтаем в чатах с помощью пальцев и с помощью них же ведем онлайн-обсуждения со специалистами. Мы твитим и обмениваемся смс-ками. И, конечно, очень долго сидим за компьютерами. Стало быть, все мы писатели? Вернемся к сцене из «Механического пианино». 2 дня назад у него был номер U-441, говорит девушка. «Фантастические рассказы, начинающий», пояснил Хольярд Хашдрахру. «Да», сказала она. «И этот номер должен был сохраняться за ним, пока он не закончит свои повести. После этого он должен был получить либо U-440, квалифицированный работник в фантастике», сказал Хольярд. «Или U-225. Общественная информация», — сказал Хольярд. 2 месяца назад он передал свою законченную рукопись в Национальный совет искусства и литературы для получения критических замечаний и прикрепления его к одному из книжных клубов. «Во всяком случае», — сказала девушка, — «книга моего мужа была отвергнута советом». «Плохо написано», — холодно заявил Хольярд. «Стандарты очень высоки». «Великолепно написано», – терпеливо сказала девушка. Но она на 27 страниц превышала максимально допустимый объем. «И кроме того», – продолжала девушка, – «она была посвящена антимеханической теме». У Хольярда брови поднялись высокими дугами. «Но знаете ли, с чего бы тогда они вдруг стали ее печатать? И что это он о себе возомнил? Господи, да вы просто должны благодарить судьбу за то, что он сейчас не за решеткой, как защитник и пособник саботажа. Неужели он и в самом деле считал, что найдется кто-нибудь, кто все это напечатает? А он не думал об этом. Он чувствовал потребность писать и писал. Почему бы тогда ему не писать о клиперах или о чем-нибудь подобном? Или книжку о старом добром времени на канале Эри? Человек, который пишет о таких вещах, работает наверняка. Очень большой спрос на эти откровенные темы. Она беспомощно пожала плечами. Я думаю, что его никогда по-настоящему не волновали клиперы и канал Эри. Он у вас какой-то неприспособленный, брезгливо сказал Хольерт. Мой муж говорит, что кто-то просто обязан быть неприспособленным, что кто-то просто должен испытывать чувство неловкости для того, чтобы задуматься над тем, куда зашло человечество, куда оно идет и почему оно идет туда. Отсюда-то и все неприятности с его книгой. Она поднимала все эти вопросы и вот была отклонена. Тогда ему было приказано заняться общественной информацией. Итак, писатель тот, кто готов испытывать чувство неловкости или испытывает его изначально в силу своей природы, достаточно сильное, чтобы задуматься над тем, куда зашло человечество, куда оно идет и почему оно идет туда. Писатель готов пойти на риск, связанный с этими размышлениями, потому что его именно до такой степени волнует избранная им тема. 35 лет и 10 романов спустя Воннегут заставляет своих персонажей, бывалого романиста Шлезингера и начинающего биографа миссис Берман, обсуждать те же проблемы. «Каждый считает, что может стать писателем», сказал он, Шлезингер, с легкой иронией. «Попытка – не преступление», отпарировала она. «Преступление думать, что это легко», гнет он свое. «Но если всерьез подойти, быстро выясняется, что труднее занятия нет. Особенно, когда вам абсолютно нечего сказать», возразила она. «Может, оттого-то и считается, что писать так трудно. Если человек умеет составлять предложения да пользоваться словарем, может, вся трудность в том одном, что ничего-то он толком не знает и ничего-то его не волнует». Тут Шлезингер позаимствовал строчку из Трумана Капоте. «А не спутали ли вы пишущую машинку с пером писателя? Синяя борода». В других романах Воннегут тоже использует иронию, чтобы убедительнее довести до читателя эту точку зрения. «Он очень поразился, увидев меня в таком плачевном положении. Он сказал, что у него много знакомых в информационном бизнесе и предложил подыскать мне работу». «Ты бы в этом преуспел», — сказал Крафт. «Вообще-то я не чувствую мощного призвания заниматься перепиской с клиентами», — ответил я. «Мать тьма». Еще когда он был жив, он в одном отношении был точь-в-точь, как мертвец. Ему все было до лампочки. Фокус-покус. Воннегут озаботило и совместное влияние человеческих сердец и идей на общество, а не только проблемы отдельной личности. О боже, что за жизнь люди пытаются вести? О боже, в какой мир это их заведет? Эти лаконичные строчки могли бы стать своего рода квинтэссенцией всего творческого наследия Воннегута, и упор при этом следует делать на вторую. Когда он был молодым писателем, его манил жанр научной фантастики, и он объясняет, почему через своего персонажа Элиота Розуотера, выступающего перед фантастами на профильной конференции. «Люблю я вас, чертовы дети», — сказал Элиот в Милфорде. «Только вас я и читаю. Только вы по-настоящему говорите о тех реальных чудовищных процессах, которые с нами происходят. Только вы одни в своем безумии способны понять, что жизнь есть путешествие в космосе, и что жизнь вовсе не коротка, а длится миллиарды лет. Только у вас одних хватает мужества по-настоящему болеть за будущее, по-настоящему понимать, что с нами делают машины, что с нами делают войны, что с нами делают города, что с нами делают великие и простые идеи, что творят с нами потрясающее непонимание друг друга, все ошибки, беды, катастрофы. Только у вас хватает безграничной одержимости, чтобы мучиться над проблемами времени и бесконечности пространства, над бессмертными тайнами, над тем фактом, что именно сейчас мы должны решить, будет ли наше путешествие во Вселенной адом или раем. Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер, или не мечите бисера перед свиньями. Воннегуд был убежден, что страстный интерес к людям и проблемам должен служить первоочередной движущей силой для писателя. Настолько, что предпочел бы страстный, пусть и неуклюже написанный текст, изящному, но равнодушному. Потом Эллиот заявил, что писатели-фантасты писать не умеют ни на грош, но тут же добавил, что это никакого значения не имеет. Он сказал, что они зато поэты, так как они тоньше чувствуют важные проблемы, чем другие писатели, хотя те пишут хорошо. Что делает Воннегута уникальным? Благодаря чему его книги любят, нуждаются в них? Дело не только в том, что они уморительно смешны. Дело еще и в широте воннегутовского взгляда, поистине колоссальной. С тех самых пор, как я начал изучать антропологию, на историю и культуру разных народов, на созданные ими типы общества, я всегда смотрел как на живых персонажей. Магистром антропологии Воннегут тогда не стал. Впрочем, впоследствии он все-таки получил этот диплом. Об этом он упоминает в главе 2 «Тех же судеб хуже смерти». В автоинтервью, приведенном в вербном воскресенье, читаем. «В Чикаго я не писал диссертации, то есть диплома, и не получил степени. Все мои идеи насчет диссертации были отвергнуты. У меня не было денег, и я нанялся в пиар-службу General Electric в Скиннектеде. 20 лет спустя я получил письмо от нового ректора Чикагского университета, который решил просмотреть мое личное дело. Он сказал, что правила университета позволяют принять в качестве диссертации опубликованное произведение достойного уровня. Так я стал магистром антропологии. Ректор отнес колыбель для кошки на кафедру антропологии. Там сказали, что это почти годная антропология, и переслали мне диплом по почте. Я выпускник 1972 года, кажется. Слушай об этом в главе 25 книги Сьюзен МакКоннелл». Но эти студии дали ему нечто неоценимое. Много лет спустя он заметит: «Я только сейчас осознал невероятно важную идею, которую в свое время подчеркнул из курса антропологии. Культура – это прибор, в котором можно ковыряться, словно в начинке Форда Т. И еще. Культура может содержать смертельные яды. К примеру, уважение к огнестрельному оружию или представление, что настоящий мужчина лишь тот, кто прошел через какую-то физическую стычку, или что женщине никогда толком не понять всяких важных вещей, которые творятся в мире, и так далее. Это заманчивая идея, которой меня научили и из которой следуют далеко идущие выводы, стала определяющей для моего отношения к жизни. Я научился отстраненно взирать на общество, в котором живу, и про меня стали говорить, что я словно марсианин, прилетевший на Землю. Мне было легко отстраниться от собственной культуры, но я обнаружил, что многие совершенно не способны на это. Они полагают, что культуру нельзя сменить, что это как кожа, и что когда я прошу их выйти за пределы собственной культуры, это то же самое, как если бы я предложил им вылезти из собственной кожи. Вот свидетельство о том, чему и как он учился. Курт Воннегут. Проект магистерской работы на тему «Натавистические культы в мифологии индейцев Северной Америки». Нативизм – движение в защиту традиционной культуры в противовес внешней, привнесенной. Лето 1947 года. Меня интересуют новые мифы, которые возникают во времена стремительных культурных изменений. Поэтому я предлагаю изучить мифы, связанные с пляской пророка, культом Смахаллы, религией трясунов, Пьюджет Саунд, танцы призраков 1870 и 1890 годов, а также культ Пейета, разнообразно представленные в культурной практике североамериканских индейцев. Смахалла, сновидец, годы жизни около 1815-1895. Индейский пророк из племени Ванапам, представитель движения сновидцев. Пьюджет Саунд – система заливов у побережья штата Вашингтон. Он цитирует письмо одного пехотного капитана, некогда стоявшего на страже против индейцев в Неваде. В этом письме описаны некоторые пророчества о белых людях, появившиеся среди индейцев. Тавиба, влиятельнейший знахарь, несколько раз в одиночку поднимался на гору и там встречал великого духа, а по возвращении впадал в транс. И, выйдя из него, сообщал вести от этого самого духа. Каждая такая весть пророчила великое бедствие в ближайшие несколько лун. Согласно одному из пророчеств, все усовершенствования, сделанные белыми, останутся, а самих белых поглотит бездна, тогда как индейцы спасутся. Согласно другому, бездна поглотит всех, и индейцев, и белых. Но по прошествии 3 дней индейцы воскреснут во плоти, а их враги, белые, окажутся уничтожены навеки. Согласно третьему пророчеству, воскреснут лишь те индейцы, которые уверовали в это пророчество. Те же, кто ему не поверил, будут навеки прокляты вместе с белыми. Возникли и совершенно иные мифы. Согласно одному из прорицаний, жизнь на земле в будущем станет раем. Жизнь будет вечной, и исчезнет всякое различие между расами. Шайенам рассказали о Христе, и один из них поведал: «Я и мой народ жили в неведении, пока я не отправился за истиной и не нашел ее. Мне сказали, что все белые индейцы – братья. Я никогда прежде этого не знал». Они по-своему интерпретировали историю о Христе и включили ее в свою культуру. Каков здесь общий мотив? Как каждый объект служит культуре? Как он формирует ее? Будущих антропологов учат задаваться такого рода вопросами. И именно они волновали Воннигута. В механическом пианино интерес Воннигута к активно меняющимся культурам обращается на наше собственное общество. К чему он здесь не безразличен? К чему, по его мнению, должны быть небезразличны и остальные? Его возмущал жестокий обмен, при котором машины все больше делают нашу работу вместо нас и не поддающиеся расчетам соотношения затрат и убытков, когда у людей выманили сознание, что они кому-то нужны и полезны. А это и есть основа самоуважения. Отметим, что в основе этой книги лежат его личные детские переживания и наблюдения детства. Курт Воннигут рос в эпоху Великой депрессии, а также 3 года, которые он проработал в компании General Electric в отделе связи с общественностью. Он родился в 1922 году, и в 1932, когда ему исполнилось 10, его отец-архитектор потерял работу. Повсюду вокруг него взрослые страдали, теряя достоинство от безработицы и безденежья. В годы депрессии, когда люди искали радикальные решения экономических проблем, они полагали, что миром должны править ученые, инженеры, математики, что лишь они обладают здравым смыслом. Мой отец и брат твердо верили в технологию, в то, что мир вскоре удастся сконструировать заново, и я тоже в это верил с большим энтузиазмом. Я очень верил в истину, в научную истину, а потом, как я однажды написал, истину сбросили на Хиросиму. Так что я испытал чудовищное разочарование. Я ушел из General Electric и засел за свой первый роман «Механическое пианино». Это злая сатира на General Electric. Я укусил руку, меня кормившую. Табакерка из Багомба. Вот несколько отрывков из этого романа. Руди Герц – великолепный токарь, чьи движения специально записали, чтобы автоматические станки могли их воспроизводить, тем самым лишив работы и его, и других токарей. Демонстрирует свои руки главному герою – Полу, одному из руководителей компании. «Ма, от прежнего меня ничего-то и не осталось». «Теперь меня и лучший друг не признал бы», — сказал он незлобиво и вытянул свои руки ладонями кверху. «А вы гляньте-ка сюда, доктор. Они-то по-прежнему хороши. И другой такой пары не сыскать на всем белом свете». Всякий раз, когда Полу звонит жена, их разговор заканчивается совершенно одинаково. «Я люблю тебя, Пол». «Я люблю тебя, Анита». Механику супружеской жизни Анита усвоила на зубок и разработала до мельчайших деталей. Один из персонажей, глупый сынок из богатого семейства с хорошими связями, получает отличную работу. Самое неприятное во всем этом было то, что его наплевательское отношение снискало ему восхищение товарищей по работе, инженеров, которые получили свои должности благодаря усиленному труду. Среди всевозможных автоматов имеется механический шашист и, конечно же, механическое пианино. Возникает тайная организация бунтарей, общество заколдованных рубашек. Но сам завод напоминает огромный гимнастический зал, в котором бесчисленные группы спортсменов отрабатывают различные упражнения. Маховые движения, вращения, прыжки, броски, покачивания. Эту сторону новой эры Пол любил. Машины сами по себе были увлекательными и приятными существами. Воннигута заботили эти проблемы, и он переливал свою озабоченность в форму художественной прозы. Да, его самого волновали темы технологии, науки и автоматизации. Но когда он преподавал начинающим писателям или давал им советы, для него важнее всего было не то, что заботит его самого. Вот что он сказал в интервью Джону Кейси, некогда занимавшемуся у него в писательской мастерской при Айовском университете. «Машины – важная штука. Мы должны о них писать. Но если вы не станете, ничего страшного. Я ведь вас к этому не понуждаю, верно? К чертям всю эту технику».